Глава 41. Обитель мира. Вечером, около половины одиннадцатого, Стефан шел по мощёной дорожке к дому брата. «Можно ли видеть миссис Хиллари?» «Мистер Хиллари сегодня утром уехал за границу, а миссис Хиллари еще не возвращалась». «Не передадите ли вы ей это письмо?» «Нет, я лучше подожду. Можно мне подождать здесь, в саду?» «Конечно, сэр». «Хорошо. Я не буду запирать двери на случай, если вы захотите пройти в дом». Стефан прошел к скамейке и сел. В полумраке он мрачно посматривал на свои грязные ботинки и поглаживал брюки, в кармане которых лежало письмо. В саду было темно, ни один лист не шевелился, и из окна комнаты, занимаемой мистером Стоном, струился бледный свет. Порхали ночные бабочки. Стефан с некоторым раздражением вглядывался в фигуру мистера Стона, вырисовывавшуюся в окне. Тот стоял неподвижно, склонившись над своей конторкой. Так сквозь глазок камеры можно видеть заключенного, оцепеневшего в своем одиночестве. Мистер Стон смотрел на свою рукопись. «Как он осунулся», — подумал Стефан. «Чудаковатый старичок. Он гибнет от своих идей. Они не свойственны человеческой природе и никогда не будут ей свойственны». Он опять погладил карман, где лежало письмо, словно оно являлось лучшим доказательством этого факта. «А что ни говори, мне очень жаль этого высокопарного идиота». Он встал, чтобы лучше рассмотреть фигуру тестя, безучастного ко всему окружающему миру. Мистер Стон как будто окаменел. Можно было подумать, что мысли его проникли глубоко вниз, под землю, а он стоял и ждал их возвращения. Его вид угнетающе действовал на Стефана. «На его глазах может сгореть дом, а он ничего не заметит», — подумал Стефан. Фигура мистера Стона зашевелилась. Его вздох раздался среди полного безмолвия сада. Стефан почувствовал, что следить за стариком в такую минуту не следует. Он вошел в дом, в кабинет Хиллари, и стал вертеть какую-то безделушку, лежавшую на письменном столе. «Я предостерегал Хиллари, что он обожжётся», — подумал он. Затем, услышав, что отпирают дверь, он вышел в вестибюль. С давних пор Стефан в глубине души неодобрительно относился к Бьянке. Она всегда казалась ему несимпатичной. В этот вечер на Стефана произвело сильное впечатление лицо Бьянки. Лицо, на котором лежала печать страдания. Внезапно он понял, что она не в состоянии справиться со своим горем. Это его расстроило, выбило из колеи. «У вас очень усталый вид, Бьянка», — сказал он. «Может быть, я напрасно пришел, но мне казалось, что лучше передать вам письмо сегодня вечером». Бьянка взглянула на письмо. «Оно адресовано вам. Я не буду его читать. Благодарю вас». Стефан сжал губы. «Но мне хочется, чтобы вы его прочли. Я прошу вас. Если вы мне разрешите, я прочту его вам». Вокзал Черинг-Кросс. «Дорогой Стиви, вчера утром я сказал тебе, что еду за границу один. Потом я передумал и решил взять ее с собой. Для этого я заехал к ней на квартиру. Я слишком долго жил в мире идей, чтобы такая активность далась мне легко. Мое классовое сознание спасло меня. Оно восторжествовало над моими примитивными инстинктами. И я ухожу один. Я возвращаюсь в мир идей. Я отношусь к Бьянке с полным уважением, но моя супружеская жизнь — какая-то насмешка, и я не хочу к ней возвратиться. Я сообщаю тебе свой адрес и прошу выслать мои вещи. Пожалуйста, передай Бьянке содержание письма. Любящий тебя брат Хиллари Делисон». Стефан сложил письмо и сунул в боковой карман. Вид у него был сумрачный. «Все это хуже, чем я думал», — размышлял он. «Но поступить иначе при данных обстоятельствах было невозможно». Бьянка оперлась локтем о камин и повернулась лицом к стене. Ее молчание раздражало Стефана, которому хотелось найти для брата оправдание. «Все-таки я чувствую большое облегчение», — наконец сказал Стефан. Это могло оказаться для него фатальным. Она не шевелилась. Стефану становилось все яснее, что положение, в которое он был поставлен, очень сложно. «Конечно», — начал он снова. «Бьянка, я думаю, что вы... То есть я хочу сказать...» И опять замолчал, смущенный ее молчанием, ее полной неподвижностью. Но он не в силах был уйти, не попытавшись хоть как-нибудь оправдать брата. «Хиллари — самый мягкий человек, какого я когда-либо встречал. Не его вина, что он не может быть активным. Он, так сказать, негативен». Стефан сам удивился, что одним словом охарактеризовал брата. Он протянул руку Бьянке. Бьянка подала ему горячую руку, Стефан вдруг почувствовал жалость. «Мне ужасно тяжело, что все так произошло. Мне ужасно тяжело за вас». Бьянка отдернула руку. Стефан отвернулся, чуть заметно пожав плечами. «Что можно поделать с такими женщинами?» — подумал он и сухо сказал. «Покойной ночи, Бьянка». Затем ушел. Некоторое время Бьянка сидела на стуле, на котором обычно сиживал Хиллари. В комнату проникал слабый свет из полуоткрытой двери. Бьянка встала и прошлась по комнате. Она касалась стен, книг, гравюр. Она прикасалась ко всем столь знакомым ей предметам, среди которых жила столько лет. За ее спиной скрипнула дверь. Послышался резкий голос. «Что вы делаете в этом доме?» Около бюста Сократа стоял мистер Стон. Бьянка подошла к нему. «Отец!» Мистер Стон удивился. «Это ты? Я думал, к нам залез вор. Где Хиллари?» «Уехал». «Один?» Бьянка наклонила голову. «Уже очень поздно, отец», — прошептала она. Мистер Стон протянул руку, словно хотел ее приласкать. «Человеческое сердце — могила, в которой погребено много-много чувств», — проговорил он. Бьянка обняла его. «Тебе пора спать, милый», — сказала она, стараясь увлечь его к двери. Мистер Стон споткнулся, дверь захлопнулась. Комната погрузилась в полный мрак. Холодная, как лед, рука коснулась щеки Бьянки. Она чуть не вскрикнула. «Я здесь», — послышался голос мистера Стона. Он протянул руку и коснулся ее плеча. Своей горячей рукой она схватила его за руку, и они прошли по галерее к его комнате. «Спокойной ночи, мой милый», — произнесла Бьянка. Мистер Стон, казалось, хотел заглянуть в лицо Бьянки, но она отвернулась от него, осторожно притворила дверь и пошла наверх. Затем она села у открытого окна в своей спальне. Ей чудилось, что в комнате много людей, нервы были страшно напряжены. Казалось, в эту ночь стены дома не могут оградить ее от людей. Люди-призраки носились вокруг неподвижной фигуры Бьянки, откинувшейся с закрытыми глазами на спинку кресла. Эти призраки шелестели, как сухая солома, как пчелы между стеблями клевера. Звон стоял в ее ушах. Она выпрямилась, призраки исчезли, звуки слились в далекий шум, но стоило ей закрыть глаза, и призраки снова начинали кружиться, и слышался неумолчный шорох. Она забылась, потом вздрогнула и очнулась. Там, в бледном свете, стояла маленькая натурщица. Такая же, как на той роковой картине. Белое, как мел, лицо с глубокой синевой под глазами. Ее губы, чуть окрашенные, были полураскрыты. Казалось, она дышит. Слабый аромат исходил от нее. Давно ли стояла она здесь? Бьянка вскочила на ноги. Видение исчезло. Она подошла к тому месту, где та раньше стояла. Туда падал лунный свет. От деревьев, а не от девушки, исходил аромат. Но таким отчетливым, таким живым было видение, что Бьянка задыхалась. Она высунулась в окно, провела рукой по глазам. За окном над темным садом всплыла полная, почти золотая луна. Медвяно-бледным светом озаряла она листья и уснувшие цветы. Бьянка долго смотрела на дождь из лунных струй, изливавшихся на земной ковер, словно лепестки цветов, из которых пчелы выпили весь сок. И вдруг внизу, в лучах луны, она увидела тень, скользившую по траве, и услышала ясный дрожащий голос, который, казалось, хотел проникнуть сквозь чащу темных деревьев, ища выхода. В ужасе Бьянка слушала. «Мой ум затуманился, великий космос. Я не могу писать. Я не могу открыть людям, что все они братья. Я больше не достоин оставаться здесь. Дай мне умереть». Бьянка увидела отца. В белой одежде простер он руки в ночь, ожидая, что всемирное братство этого воздушного простора примет его в свое лоно. И наступило мгновение, когда словно по какому-то магическому знаку все диссонансы городских шумов слились в гармоническое безмолвие, как будто сама смерть сошла на землю. И, прерывая это молчание, снова раздался голос мистера Стона. Свирелью прозвучал он среди безмолвия ночи. «Братья!» Бьянка заметила шлем полисмена, мелькнувшего под густыми кустами сирени. Полисмен пристально смотрел в ту сторону, откуда раздался этот голос. Он поднял фонарь и пытался осветить все уголки сада, отыскивая людей, к которым обращен был этот возглас. По-видимому, совершенно удовлетворенный тем, что не нашел никого, он опустил фонарь и медленно зашагал дальше. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Сергей Осадчий.